Глава 18. Спецкомитет 2. Но, как обычно, начали не с той стороны. Первым пострадал академик Комаров, подготовивший к изданию коллективный труд о развитии народного хозяйства Урала в условиях войны, в котором неосторожно были упомянуты изыскательные работы у ТГУ и 7 стратегических предприятий со сроками их возведения. Геологи действительно выполнили огромную работу, в первую очередь по месторождениям бериллия на Катасунском месторождении. Без них было бы невозможно уничтожение пинфанского гнойника. И выявлены довольно значительные запасы урана в так называемой медно-железорудной зеленокаменной полосе восточного склона Урала. Однако писать открыто об этих находках не стоило. Кому-то было лень обрабатывать отчет Уральского территориального геологического управления, и его вложили в качестве приложения. Причем вложили очень интересно, так что концы этого вложения искали больше 2 лет, пока не нашли, кто это сделал. Выяснилась дыра, через которую произошла подмена одного отчета другим. И сделано это было не на Урале, а в Москве. Работу успели изъять, но доступ к закрытым данным получили слишком многие из тех, кто готовил книгу к изданию. Ну а Комаров попал как кур в ощип, нарвавшись на плохое настроение Сталина. В общем, ему посоветовали добровольно подать в отставку с должности президента Академии наук. Прокол был действительно серьезный, и возник он не на пустом месте. Очень многие были обижены запретами на публикации и на выезды за пределы страны. Еще недавно многие из ученых выезжали на учебу и преподавание в университеты других стран. Теперь это было позволительно только для тех, кто не находился в мешке секретности. А тут еще поднялась волна публикаций по поводу создания еврейского государства на исторической территории. Тоже не случайно. Таким образом пытались докопаться до ядерных секретов. На Западе тема набирала обороты, и в отличие от нашего времени, Англия не слишком сопротивлялась появлению Израиля. Описывались дикие случаи в антисемитских гетто в Германии и генерал-губернаторстве в других оккупированных территориях. Евреи, снявшие было обязательную звезду Давида в Европе, вновь ее нацепили, но теперь с другой целью. СВА, Советская военная администрация, провела ряд арестов активистов-сионистов, а затем объявила, что носящие звезду будут лишаться продовольственного и промтоварного пайков. Тут же сионисты придумали получать пайки без звезды, а на выходе вешать ее обратно. В ответ ввели патрулирование и изъятие карточек по факту нарушения. Стали носить под лацканом, но и это не спасало нарушителей. В конце концов, с этим явлением справились. Через желудок все гораздо быстрее доходит. Еще одной проблемой было отсутствие границ внутри новообразований, которые сильно различались по своему развитию. В одних частях бывшей Германии, например, в Баварии, был избыток скота, а на ее севере мяса на рынках не было вообще. Вот и возникали колбасные поезда, спекуляция, подобие организованных преступных группировок, как в наши 90-е. Люди пытались как выжить, так и нажиться. Резкое падение занятости в оборонных отраслях промышленности, задержки с демобилизацией из-за прохождения денацификации создавали чисто экономические сложности на местах. Плюс туда, в Европу, потянулась наша доморощенная преступность и организовала переправку в СССР дефицитных товаров. В общем, сплошная чемодания. Работы органам хватало. Выше крыши. И СВТ работали на полную мощность. Советские военные трибуналы. Но решение этих проблем лежало в другой плоскости, экономической. А тут еще и те сведения, что Сталин и Филин вытянули из меня. Они уверенности в завтрашнем дне не прибавляли. Но, несмотря на сложности, в Москве практически непрерывно заседал ИКИ, исполнительный комитет коммунистического интернационала. Шел жесткий отбор будущих первых секретарей европейских партий, большинство из которых оказались не совсем готовыми взять власть в свои руки. Они были поражены троцкизмом, левым социализмом или жаждой мести за вынужденное сидение в Москве. Первым власть в свои руки взял Тельман. Это произошло лишь во время войны с Японией, когда нам понадобилась помощь Германии, чтобы перебросить массу войск и снаряжения на Дальний Восток, а потом в Китай и Индокитай. На съезде в Берлине провозгласили о переходе на социалистический путь развития. Через пару месяцев об этом же заявила Компартия Югославии. В ответ на юге Франции Петен попытался собрать под свои знамена тех, кто не желал драться с Гитлером, но был готов убить коми. Для США это была манна небесная. Война, поставки продовольствия и боеприпасов, отправка туда добровольцев и регуляров. Петен даже сумел договориться обо всем с Рузвельтом. но отряды Маки низложили его за пару дней, сорвали подписание соглашения с Америкой и пропустили советские войска до испанской границы и побережья Средиземного моря. Гражданская война не состоялась. Мы же получили доступ к провинции Лимузинер, где сразу же начали вести изыскания самых богатых в Европе урановых руд. В Москву из Сорбонны переехала знаменитая лаборатория Марии Складовской-Кюри вместе с ее директором Ирен Джолио-Кюри и ее мужем. Фредерик возглавил строительство циклотрона и синхротрона в Дубне, составив сильную конкуренцию немецким физикам-ядерщикам. Все-таки радиевый институт Сорбонны гораздо раньше занялся изучением радиоактивности, и все когда-то начинали там. Но судя по тому, что на LME, лондонской бирже металлов, в 4 раза подскочили цены на никель, нам удалось дезориентировать противника, и все кинулись строить газодиффузионные заводы. Если это получилось у нищего СССР, то у нас точно все получится. Нам не удалось отозвать всех ученых из Америки. В Европу вернулась только часть этих людей, и до начала нового великого кризиса американцы сумели создать поленницу, но не в Чикаго, а на берегу речушки Уайтоа-Крик в Теннесси. Но запустить реактор они долго не могли. Не было природного урана, пока они не нашли его в Нигере и не начали возить его оттуда самолетами. Но недолго. АДО, Африканское демократическое объединение, существовала такая организация, состоявшая в союзе с французской компартией, распространявшая свое влияние на весь афро-французский мир, а это 9 стран, пронюхала о каких-то самолетах, что-то вывозящих из пустыни Сахара. За ними проследили, и туда пришли от озера Чад французские военные. Лазейку прикрыли. Но к этому времени было найдено месторождение в Слик-Роск, в Колорадо. И затем удача улыбнулась американским геологам. Прямо возле Денвера, Колорадо, буквально в нескольких милях от города, было найдено сначала одно, а затем второе месторождение урана. Руда была бедной, но она была. Местечко называлось Шварцвальдер. Пресса Америки просто взорвалась, радостно сообщив всему миру, что американские ученые преодолели эмбарго на поставку урана в страну, открыв собственные источники этого элемента. Буквально через день после этого известия в Кремле Сталин собрал довольно большое совещание с участием тех людей, которые принимали участие в создании нового оружия. И опять речь шла о сроках. Он все еще опасается, что мы не успеем, не будем готовы и не сумеем удержать лидерство страны в этих вопросах. И вот когда слово предоставили Мстиславу Келдышу, начальнику НИИ-1 авиапрома, отвечавшему за создание баллистических ракет, а у ракетчиков дела обстояли в общем и целом плохо, и ни одной ракеты, кроме Фау-2, не летала, в том числе и потому, что растащили все это по разным КБ и ОКБ, тот сказал: «Ожидать стремительного прорыва в этой области не приходится. В первую очередь из-за того, что наши усилия распылены между 12 различными КБ. Единое управление отраслью. Работы в КБ построены таким образом, что об успехах мы узнаем после того, как ракета полетела. А почему она не полетела, остается тайной за 7 печатями. 6 КБ занимаются твердотопливными ракетами, а 2 – жидкостными. Плюс немцы отдельно, зенитчики тоже отдельно и крылатчики, которых подобрал под себя Никифоров и выдает на гора летающие образцы с недостаточной дальностью. Вот и получается, как в известной басне, а ВОЗ и ныне там. Фактически, несмотря на нежелание всех складывать яйца в одну корзину, отрасли необходимо иметь общий банк данных, чтобы не набивать шишки на одном и том же месте. Конкуренция должна быть, но в разумных пределах. Опять-таки, сужу по состоянию авиации, так как сам выходец из ЦАГИ, создание ЦАГИ и приказ о том, что все наработки проходят испытания и экспертизы в едином центре, ЦАГИ, НИИ ВВС, существенно сократило количество конструкторского брака и позволило создать современную авиацию. Почему на современном этапе этого нет в ракетостроении, мне лично непонятно. Одни тянут ракеты в артиллерию, другие в ПВО, третьи на флот, а остальные туда, откуда черпают финансы. Что удивительно, даже Гидромет финансирует собственные исследования в этой области. Отсутствие порядка, несмотря на имеющееся постановление ЦК, что этими работами занимается конкретно товарищ Никифоров, не выполняется. Пытался выяснить, почему. Оказывается, на совещании в НИИ ВВС в позапрошлом году Святослав Сергеевич назвал тупиком жидкостные однодвигательные установки немцев. У его оппонентов серьезнейшие возражения, они летают. Могу подтвердить, летают. Дальность до 500 километров. Что требовал НИИ ВВС? Отказаться от жидкого кислорода в качестве окислителя. Причина – долго не хранится. Использовать твердые или желеобразные, по возможности, неядовитые соединения. Требования – вполне законные и разумные. Время подготовки ракеты к запуску должно быть минимальным. В качестве примера назвал ракету «Вассерфаль». Она, кстати, летает, но Дорнбергера на совещании нет, как я понимаю. Зенитчиков вообще не приглашали. Товарищи Королев и Глушко обиделись, объединились стилем и в основном занимаются доводкой Фау-2. Им удалось увеличить ее дальность на 150 километров. Что нам это даст? К сожалению, ничего. С одной маленькой оговоркой, кроме сопла и камеры сгорания. Это я к чему? Увеличение дальности возможно только за счет создания многокамерных двигателей. Кстати, на том самом первом совещании об этом говорилось. Это то, что касается жидкостных ракет. Теперь о твердотопливных ракетах. Товарищем Никифоровым в прошлом году был получен гидрид алюминия и разработан промышленный способ его производства из гидрида лития в среде диэтилового эфира. Причем, он об этом всем говорил, его задачей был литий, а гидрид алюминия – это ракетное топливо, которое включает в себя почти 11% водорода. Хоть кто-нибудь начал заниматься этим топливом? Нет. Второй компонент – аммониевую соль динитрамида, бесхлорный окислитель для СРТТ, он тогда не предоставил. Сказал, что выпускать его с использованием органического синтеза себе дороже, всех перетравим. Я правильно помню, Святослав Сергеевич? Перебил докладчика Янгель. Правильно помните, Михаил Кузьмич. Выпуск динитрамида аммония неорганическим способом налажен в Бийске на заводе-спутнике завода номер 512. Четвертый месяц как выпускаем. Так что все компоненты промышленность выдала. И, как я уже говорил, это не ядовитые компоненты. В них нет хлора, ответил я. А теперь ответьте нам, товарищ Никифоров, почему вами не выполняется решение ЦК и правительства? Почему вы допустили, что отрасль, которой вас поставили руководить, находится в столь плачевном состоянии? Резонно задал вопрос Сталин. Постановлением предусматривалось, товарищ Сталин, что заниматься всеми ракетами будет НИИ-4. Им руководит товарищ Сакриер, которому еще одним постановлением поручено передать наркомату боеприпасов объект «Арзамас-16». Кроме того, идет сборка еще одного изделия, испытания которого назначены на август этого года. Вы в курсе? Без этих изделий все, чем занимаются эти 12 КБ и ОКБ, представляет собой чистое творчество. В состав НИИ-4 моими распоряжениями переданы три опытно-конструкторских бюро, которые занимаются изделиями «Буря», «Метеорит» и «П». Остальные КБ ни ЦАГИ, ни НИИ ВВС не принадлежат. Часть из них относится к наркомату авиастроения, часть – к ГАУ. Остальные разбросаны по различным ведомствам. Всем были разосланы распоряжения и приказы по передаче тем ИКБ в НИИ-4. Все предоставили мне ответы и подтверждающие документы о том, что приступили к разработке после выхода упомянутого постановления и не имеют отношения к нему. Большая часть этих бумаг подписаны в Политбюро. «Вы хотите сказать, что они подписаны мною?» – переспросил Сталин. «Именно так, товарищ Сталин. Первое постановление вышло еще во время войны с Германией. Темы остальным 8 организациям выданы значительно позже. Вот и получилось, что кроме товарища Келдыша, баллистикой в НИИ-4 никто больше не занимается. Вмешиваться в ваши действия я не мог. Дважды поднимал этот вопрос, но результата до сегодня не имею. Предложение товарища Келдыша поддерживаю». Отрасли необходимо отказаться от чрезвычайщины. Спешки никакой нет. Я прекрасно понимаю чистых ракетчиков, которые не желают избавляться от более перспективных жидкостных ракет на легко кипящих компонентах. Эти ракеты действительно дадут большую мощность и дальность, но их боевая ценность весьма сомнительна. Перспективны капсулированные жидкостные ракеты, могущие храниться долго. А для гражданских нужд можно использовать и кислородно-водородные ракеты, и жидкий кислород в качестве окислителя, и даже лед с алюминиевым порошком. Речь сейчас идет о средствах доставки. Выполним эту задачу, товарищ Королев, и потом полетим в космос. Не решается одновременно данная задача. Либо-либо. Что касается обещанной дальней крылатой ракеты, то разработки НИИ-4 и ОКБ-155-1 готовы к бросковым испытаниям. Есть вероятность того, что достичь заданной дальности и точности нам удастся. В этом месяце приступаем к летным испытаниям. Келдыш вопросительно посмотрел на Сталина, как бы спрашивая разрешения продолжить. Ждать ему пришлось несколько минут, пока тот записывал что-то в блокнот. Потом недовольно поднял глаза на докладчика и спросил: «У вас все?» Нет, у меня доклад состоит не столько из критики, сколько из того, что сделали и что не смогли сделать в НИИ-1. Это хорошо, товарищ Келдыш. Продолжайте. Готовыми оказались системы телеметрии, наведения и астрокорректоры. Наиболее дорогостоящая и наукоемкая часть конструкции. В минусе корпус и двигательный отсек. Принципиально не решен вопрос об управлении на начальном этапе старта. Выдать сигнал управления система позволяла, а рабочих модулей не было, ибо все это зависит от двигателя. У немцев это газовые рули, сбрасываемые после набора скорости. Келдыш настаивает на том, чтобы этим вопросом управляли специальные поворотные сопла, так как работа рулей в потоке плазмы весьма затруднительна. Им была предложена схема, которую я бы назвал вариантом 108. Пакет из 4 основных камер сгорания и 4 управляющих двигателя на каждом из 4 или 5 блоках. 4 блока двигателей для военного варианта ракеты и 5 блоков для гражданского. Без ненадежной системы внешнего зажигания, присутствующей у ФАУ-2. Компоненты топлива должны самовоспламеняться. Для отработки варианта предлагалось использовать одноблочную ракету с 2 минимум ступенями. Отработав пуски на этой, более дешевой ракете, можно будет приступить к пакетированию двигательного отсека. Вторая ступень нужна для отработки сброса первой ступени и запуска двигателя третьей. Теоретическая часть вопроса была проработана им досконально. Придраться было не к чему. Его поддержал, как ни странно, Королев. Мстислав Всеволодович разумно расставил акценты. Все наши попытки увеличить тягу двигателя товарища Тиля оказались безуспешными. Он вытянул из двигателя все возможное. Здесь же речь идет об увеличении производительности насосов, с тем, чтобы обеспечить работу 4 основных и 4 рулевых камер, оставив тягу каждого такой, как была. Других двигателей у нас пока нет, поэтому я за то, чтобы начать доводить сборку из 4 двигателей. Королев хитрил. Согласно предложениям Келдыша и меня, его тема приостанавливалась, приоритетными становились другие направления. Двигатели на высококипящих жидкостях и смесивые твердотопливные ракеты. Но летающих среди них не было. Намеки на успех были только в Ленинграде, на заводе «Арсенал», где изготавливали ракеты для ВВС и артиллерии к установкам залповой стрельбы. Некогда именно Сокриер изготовил там в КБ-12 ГАУ первые твердотопливные ракеты на бездымном порохе. В 40-м мы с ним внедрили производство баллиститного горючего на основе нитроклетчатки, пропитанной нитроглицерином. Из нее формовалась шашка со звездообразным отверстием. Из этих шашек собирался двигатель ракет типа СРС и РСРК. Корпусом для них служила цельнотянутая тонкостенная труба из аустенитной нержавеющей стали. Это позволило уменьшить калибр, лобовое сопротивление, увеличить вес заряда по сравнению с имевшимися разработками РНИИ и НИИ-3. Тем, кто не помнит эти названия, сообщаю, что эти КБ разработали «Катюшу» и 2 типа реактивных снарядов РС, применявшихся во всех конфликтах с 1938 года. Практически весь состав РНИИ и НИИ-3 был расстрелян и посажен в 1937-1938 годах, поэтому доводить их до производства пришлось другим людям. Авиационными ракетами занимался военный инженер первого ранга Сокриер. РС-82 и РС-132 имели твердотопливный двигатель, в котором располагались шашки пироксилинового пороха, растворенного в тротиле, разработанный в Ленинграде профессором Николаем Ивановичем Тихомировым. Снаряды для «Катюши» имели большую дальность и выпускались вначале в Москве на заводе имени Владимира Ильича, а авиационные – на «Арсенале». Позднее здесь освоили выпуск РОВС-132 для нужд Ленфронта и ВМФ.